пока существует его подводная часть. Широколобые, имеющие право доступа в грязную и нулевую зоны. А таких набиралось 8. Воинственный дух, распаленный варварством, подсказывал единственный путь — собрать всех и расстрелять. Нанести удар возмездия, чтобы демоны больше не могли порождать демонов. Но тут Гелий снова ощутил в себе двойственность, поручив ликвидацию голубых мыслителей подполковнику-ракетчику. Тот зарядил пистолет-пулемет и пошел было в грязную зону, куда собрали широколобых. Однако скоро вернулся и сказал, что его учили нажимать кнопку пусковой установки стратегической ядерной ракеты, а не расстреливать. Человечество погибнет от слабости и душевных болезней тех, кто давал присягу воевать со злом, — сказал ему Карагод. Если ты готов нажатием кнопки завалить несколько миллионов людей, то почему не готов расстрелять 8 злодеев? Я не понимаю такой логики. Когда я нажимаю кнопку, не вижу, как убиваю, — объяснил ракетчик. А когда гашетку пистолета, люди будут умирать на моих глазах. А это страшно. Вот и вся логика. Но ведь стоит вопрос о спасении человечества. От новой чумы, от безумия. «А что мне до человечества?» — отпарировал ракетчик и отдал оружие. «Я не умею мыслить такими масштабами. Если ты умеешь, иди и спасай его, и не переваливай на меня». Гелий схватил пистолет и побежал в грязную зону. По пути остановился перед дверью пустого кубрика, где жил слухач, и где стены на вершок были пропитаны энергией сумасшествия. Казнь для голубых мыслителей была достойная. Помещенные в 307-й блок, они должны были сойти с ума. Их демоническое сознание следовало уничтожать дьявольской энергией, то есть вышибать клин клином. Ничего не подозревая, мыслители послушно вошли в кубрик, после чего Гелий закрыл дверь на замок и отправился к юродивому. Тот спал с перетянутой куском тряпки головой. Это называлось у него отключение от реальности. «Теперь надо уходить», — Карагод растолкал спящего. «Сюда может вернуться представитель главкома. И переоденься. Не могу видеть этой голубой униформы». «Мне не во что переодеться», — посетовал тот. «Все забрали. Сейчас найду что-нибудь». Гелий шагнул к двери, но юродивый сел на тахте с закрытыми глазами. «Что-нибудь не надо, особенно с чужого плеча. Некогда разбираться. Чужую одежду не надену», — вдруг закапризничал он. «Хорошо, принесу свою собственную. Мою наденешь? Так и быть, неси». Гелий сбегал в свой кабинет, принес спортивный костюм и легкую осеннюю куртку, а юродивый успел снова заснуть, так что еще раз пришлось будить. «Не подумай, я не брезгливый», — переодеваясь, стал оправдываться юродивый. «Нельзя надевать чужого. Одежда напитывается и хранит энергию. Почему нам и нравятся старые поношенные вещи? Или вот на войне. Солдаты знали, ничего нельзя брать с убитого. Возьмешь — самого убьют». Ясновидящий снял повязку, послушал, кружась по комнате. Внезапно дернулся к Гелию так, будто хотел нанести удар. И в тот же миг отпрянул, воздел руки. «Боже, у тебя нет поля! Ты потерял поле и совершенно не защищен! Где ты был? Что такое делал? Знаешь, где был?» «Все!» Времени в обрез, уходим!